Глава 35. Решив промочить горло, Тони сделал глоток, потом еще один. У него появилась навязчивая галлюцинация – запах крови. «А ты не чувствуешь этого запаха?» – спросил он Джима. «Нет, я вот тут вспомнил Найт Тайчеров. Помнишь, как они таскали трупы убитых дикарей, будто трофеи?» «Ты думаешь, здесь Найт Тайчеры?» «А что им мешает? Не все же решают эти живые танки, киберы?» «О чем это вы?» – тихо спросил, подсаживаясь лейтенант. «Мы говорим о Найт Тайчерах. Они точно так же нападали на туземцев в джунглях. Только они двигались очень шумно», – напомнил Тони. «Их могли подучить, ну что-то там исправить», – возразил Джим. «Возможно». Они помолчали. Ветер набежал с юга, потом с юго-востока. И Джим услышал щелчки, как если бы кто-то быстро шел и задевал макушки трав. Он вскинул автомат, и тотчас из-за кустов взмыли длинные черные тени. Джим схватился за автомат, но чуть опоздал, и торопливо ткнул перед собой ножом. Лезвие лязгнуло обо что-то, и на нем сверкнуло отражение пламени. А Тони, не останавливаясь, поливал все вокруг из автомата. Джим перекатился следом за пролетевшей над ним тенью и, угадывая направление цели, выпустил длинную очередь. Выдержал паузу, озираясь. Но тут ударили из автомата все остальные. Солдаты поливали окрестные кусты, пока не кончились патроны. «Прекратить огонь!» – закричал лейтенант, когда уже сама собой образовалась тишина. «Джим, ты там как?» «Отбился». «Я тоже». «А что это было?» – спросил подбежавший лейтенант. По его щеке текла кровь. «Да что-то вроде оборотней», – неожиданно сказал Тони и заменил магазин. «Точно, оборотни. Я в кино таких видел». «Оборотни?» – переспросил лейтенант. «Чушь какая-то». И он поспешил к другим бойцам проверить их состояние. Итог оказался страшным. Трое были располосованы в лоскуты и еще дышали, но это были их последние минуты. Четвертый солдат лишился головы, и нигде поблизости ее не оказалось. «Слушай, а ты серьезно насчет оборотней?» – пристал к Тони лейтенант. «Я сказал, как оборотни?» – ответил Тони. «А ну-ка отойди!» «Что?» «Они идут!» Джим не понял, откуда именно «они идут», и, выбрав примерное направление, открыл огонь. Магазин быстро закончился. Он сменил его. В этот момент с другой стороны тропы на них бросились еще два монстра. Джим взял опережение и открыл огонь. Он слышал глухие звуки, с которыми пули входили в тело. Тот, в кого они попали, взвыл и, упав за спиной Джима, прыжками унесся в кусты. Снова с опозданием открыли огонь остатки группы, но быстро прекратили. «Я всадил в него весь рожок», – сказал Тони, меняя магазин. «Кажется, их было двое», – вспомнил Джим, прислушиваясь к неясным звукам. «Да, а в прошлый раз штук пять?» «Мне показалось семь». Воцарилась тишина. Потом снова послышались эти звуки – щелчки. Тони поднял автомат и тут же опустил. «Круги нарезают. Джим, ты слышишь?» «Ага». Пощелкивания по траве слышались все отчетливее. Судя по всему, чудовища сужали круги. В какой-то момент Джим поймал закономерность в этом шуме. Впереди раздался душераздирающий рев. Лейтенант скинул автомат и полоснул по кустам. «Тихо!» Тони ткнул его в бок. «Что?» – спросил тот испуганно. «Тихо! Джим слушает!» Джиму потребовалось еще несколько секунд, чтобы восстановить внимание. Стрельба лейтенанта помешала ему, но не испугала монстров. Они продолжали свои бешеные скачки. Сняв с пояса гранату, Джим подержал ее в руке, согревая, сдернул кольцо, привстал и совершенно четко услышал шум рассекаемого несущимися монстрами воздуха. Отпустив пальцем замедлитель, он почувствовал, что граната ожила и запросилась на свободу. Бросок, и она по высокой дуге полетела навстречу с целью. Пощелкивания становились громче. Раздался сильный взрыв. Джим снял вторую гранату и стал слушать. Теперь звуки были неровные. Слышался треск веток. Это были движения раненого, но все еще опасного чудовища. Не задерживаясь, Джим аккуратно бросил вторую гранату. Было слышно, как она ударилась о землю и через мгновение взорвалась. Ветер принес едкий запах сгоревшей взрывчатки и стало тихо. В ушах чуть-чуть звенело. Гранаты оказались повышенной мощности. А Джим об этом даже и не знал. «Теперь все», – уверенно произнес Тони. «Те, что уцелели, вернутся не скоро». «Нужно посмотреть», – сказал Джим. «Зачем?» – спросил лейтенант. После страшных неожиданных потерь уверенность у него поубавилась. «Мы должны знать, с чем имеем дело», – настаивал Джим. «Хорошо, тогда пойдем все вместе». Лейтенант едва не добавил, нас и так немного осталось. Но это и без слов поняли все. В том числе сержант и еще двое уцелевших солдат. На них не было ни царапины, но тела их товарищей уже остывали, паря кровавыми ранами. Сержант Логан тоже получил острыми когтями через всю спину. Его глубокие порезы пришлось срочно залить дезинфицирующим клеевым составом. А спустя минуту, когда тот схватился, стянуть раны пластырем. Жжение от состава было жуткое, Джим знал это по себе. Но сержант не проронил ни звука. После того, как помощь Логану была оказана, почти втрое уменьшившаяся группа сошла с тропы и с предельной осторожностью, шаг за шагом, двинулась туда, где взорвалась вторая граната. Ни Джим, ни Тони беспокойства не проявляли. Чутье их не обманывало. Опасности больше не было. А скоро они наткнулись на сильно изуродованные останки. «Попал прям в десятку», – заметил Тони. «Это пятая категория наполнителя, а мы привыкли к третьей. Вот я и не рассчитал», – сказал Джим. «Там должен быть еще один». Он указал туда, где взорвалась первая граната. «Их ведь несколько бежало». Группа переместилась в указанном Джимом направлении и действительно обнаружила малоповрежденное тело. Граната взорвалась на небольшой высоте, контузила эту тварь и нашпиговала осколками. Тони включил фонарь и стал обследовать находку. Лейтенант, сержант и оставшиеся солдаты смотрели по сторонам. «А ты был прав», – сказал Джим, нагибаясь над останками. «Он действительно похож на оборотни из кино». «У Найт-Тачера не было таких когтей», – сказал Тони, приподнимая мощную лапу. «По-другому эту конечность назвать было нельзя». В основном это существо передвигалось на двух ногах, но иногда во время бега использовало все четыре конечности. Об этом свидетельствовали найденные на внутренней стороне ладони толстые мозоли. Когти на пальцах были трехгранные. Они угрожающе загибались и имели на нижней грани режущие кромки. Учитывая мышечную мощь монстров, одним ударом лапы они могли рассечь грудную клетку человека, что и случилось почти со всеми погибшими солдатами. Осмотрев конечности, перешли к морде. Челюсти чудовища были по-волчьи вытянуты. Из пасти наружу и в стороны торчали загнутые клыки. Чем-то это напоминало цепную пилу. Никакого оружия и обмундирования на теле найдено не было. «Так выходит, что это животное?» – спросил лейтенант. Джим потыкал в холку чудовища ножом и обнаружил вшитое устройство связи с тонкой антенной. «Не знаю», – сказал он. «Может, это и животные, но этими тварями управляют на расстоянии». «Пора уходить», – напомнил сержант. «Мы здесь очень сильно нашумели». «Ты прав», – согласился лейтенант, и они стали помогать друг другу укреплять ранцы. А через пару минут уже вернулись на тропу.